Глава вторая. Я выхожу из кабинета и быстро иду на свое рабочее место. Отдел, куда я устроилась, состоит всего из двух человек. Старшего специалиста отдела закупок и специалиста по закупкам. Вакансия появилась благодаря расширению компании. Поразительно, как ему удалось подняться до такого уровня при отсутствии стартового капитала и связей. Думаю, Игорю помог его пробивной характер и желание жить лучше. Мещеряков родился в среднестатистической семье, его мама работала в детском саду, а отец на заводе. В далеком детстве мы жили по соседству до тех пор, пока мой отец резко не поднялся, и мы не переехали. Еще будучи мальчишкой, Игорь любил ковыряться в игрушечных машинках, уверена, что никто из взрослых не мог предположить, к чему его приведет это увлечение. Но трудолюбие и целеустремленность сделали свое дело. До поступления в университет мы с Игорем не встречались. Я хорошо помню первую линейку, когда наши взгляды пересеклись. Я не узнала его, а вот он понял сразу, кто я, и подошел поздороваться. «Кира, о чем задумалась?» — насмешливо спрашивает Вика, моя коллега. «У тебя работы нет? Так я могу и свою подкинуть». «Я жду задания от Игоря Васильевича», — игнорируя колкие слова, отвечаю я. «Задание?» — удивляется она. «Да, контрольная. Выполню, останусь, провалюсь, отправлюсь дальше искать работу», — объясняю я. «Какие-то чересчур завышенные требования к тебе у Игоря», — произносит она, кликая по кнопке компьютерной мыши, и быстро добавляет. «Васильевича». «У тебя не было заданий?» — удивленно восклицаю. «Я тебе больше скажу, у меня даже не было испытательного срока», — с гордостью говорит Вика. «Игорю Васильевичу было все понятно и на собеседовании». «Видимо, у тебя большой опыт, и ты очень квалифицированный специалист», — говорю с чуть заметной издевкой. «Все же кое-что от меня то еще осталось. Ненавижу таких людей, которые пытаются показать себя подобным способом. Но еще сильнее Вика раздражает меня тем, что она намеренно демонстрирует особое отношение начальника к своей персоне». «Да, это так», — вздергивает подбородок, отвечает она. Наш разговор неожиданно обрывается, в кабинете появляется Мещеряков. «Доброе утро, Игорь Васильевич!» От слащавости ее голоса меня едва не начинает тошнить. «Доброе утро, Виктория!» Он чуть заметно улыбается девушке. «Как дела с отчетом?» «Внесу кое-какие поправки и смогу сдать, буквально в течение получаса», отвечает она, демонстративно выпячивая зону своего декольте. Машинально закатываю глаза. «Неужели Мещеряков ведется на такое, или его глаза дальше ее бюста не поднимаются?» «Отлично, Вика», — быстро кивает он. «Кира, теперь обсудим твое задание. Открывай системную папку на рабочем столе». «Так, дальше папка «Поставщики». Игорь опускает одну руку на мое кресло и приближается лицом к монитору. У меня перехватывает дыхание. Я чувствую аромат его неизменного парфюма, который вызывает легкое головокружение. Но дело совсем не в парфюме. Близость Игоря оказывается для меня слишком неожиданной, и я с трудом могу сосредоточиться на том, что он говорит в этот момент. «Кира, поставщики, не поставки!» Строгий голос Мещерякова отрезвляет, и я кликаю по нужной папке. «Тебе нужен Руднев Константин Петрович. Он у нас проблемный поставщик, не хочет давать цену. А еще сегодня последний день оплаты предыдущего заказа. Сформируй платежку, передай в бухгалтерию и договорись с ним насчет цены». Игорь раздает указания. «Платежку?» – удивляюсь я. «Где можно взять образец?» «Спросишь у Вики, она подскажет», – коротко кивает он. «В этом деле нельзя спешить». «Хорошо, я поняла». Я резко поворачиваю голову, желая задать еще один вопрос, но оказываюсь в слишком опасной близости от его лица. Я чувствую мятное дыхание и вижу прямой взгляд, направленный на мои губы. Какое-то необъяснимое наваждение. Тряхнув головой, резко отворачиваюсь, впиваясь глазами в экран монитора. «Игорь Васильевич, но это мой клиент! Я работаю с ним уже несколько недель!» Раздается возмущенный голос Лавровой. «Я знаю, Вика». Он делает пару шагов к двери. «Мне нужно понимать, готова Кира к работе или нет». «У меня с Рудневым запланирована встреча», — отвечает Виктория, — «во второй половине дня». «Не нравится мне эта девушка, себе на уме. И не окажись я в критической ситуации, не стала бы обращаться к ней ни по какому вопросу». «Отлично. Кира, задание остается. До обеда ты должна убедить Руднева в том, чтобы цена стала ниже. Он может это сделать, но не хочет», — уверенно произносит Мещеряков и добавляет. «Других причин, кроме «не хочу», нет». Игорь разворачивается и уходит, оставляя нас с Лавровой наедине. Лучше бы он этого не делал. Чувство превосходства мгновенно возвращается к ней. «Если потребуется помощь, обращайся», — равнодушно бросает она. «Скинь образец платежки», — прошу я. Вика отправляет мне на почту образец платежного поручения, и я довольно быстро справляюсь с одним из заданий. Несколько раз проверяю правильность и уже собираюсь отправить, как вдруг звонит мой мобильный. Это Мила Сергеева, моя единственная подруга по студенчеству. «Кирюш, привет! Я звоню уточнить по поводу сегодняшней встречи. У нас все в силе?» – тараторит она. «Привет, Мил, конечно. На работе?» «Да», – быстро отвечаю. «Ты одна в кабинете?» «Нет. Можешь выйти в коридор на два слова?» – спрашивает она. «Это срочно». Ее просьба не кажется мне странной. Когда у Милы что-то происходит, она звонит мне и делится моментами своей жизни, как счастливыми, так и не очень, но всегда подальше от посторонних ушей. «Могу», — отвечаю я, и, заблокировав компьютер, через несколько секунд оказываюсь вне кабинета. Мы говорим не более 3 минут. На этот раз ее проблема действительно существенная. Прошу подругу дождаться вечера, и у нас как раз запланирована встреча по случаю моего возвращения. На месте все детально и обсудим. После чего я возвращаюсь в кабинет, еще раз пробегаю взглядом по платежке и отправляю ее в финальный отдел. Прежде чем провести переговоры с Рудневым, я решаю собрать о нем как можно больше информации, чтобы при беседе быть подкованной в любом вопросе. Спустя 30 минут я беру мобильный и набираю номер. Как раз в этот момент я нахожусь в кабинете одна, Вика куда-то отошла. Но я не успеваю нажать на кнопку вызова, поскольку в кабинет влетает разъяренная Лаврова. «Платеж ушел не туда! Куда твои глаза смотрели, когда ты набирала несуществующий КБК?» — возмущается Виктория, а я никак не могу понять, где именно допустила ошибку. «Что-то можно сделать?» — поджимаю губы, все еще не веря. «Нет, понимаешь, какое дело?» Язвительный тон режет уши. «Это не миллион и даже не два. Это почти 50 миллионов. И они ушли в никуда. На невыясненных будут болтаться. Это плохо. Очень плохо». «Что же теперь делать?» спрашиваю растерянно. «Все, ничего не сделаешь. Считай, мы потеряли поставщика. Я позвонила Константину Петровичу. Он сказал, что больше не станет сотрудничать». Холодно отрезает она. «Можешь собирать свои личные вещи, Кира. Мещеряков непременно тебя уволит». До самого обеда я едва могу собраться с мыслями. От растерянности, которая мне не свойственна, я даже не сразу вникаю в текущую работу. Хотя с самого первого дня трудоустройства я ее выполняла быстро и безошибочно. Когда настенные часы показывают ровно 12:30, Вика встает со своего рабочего места и, перекинув сумочку через плечо, выходит из кабинета. Оставшись одна, я облегченно выдыхаю. В присутствии Лавровой, которая то и дело кидает на меня косые взгляды, сосредоточиться еще сложнее. Спустя несколько минут раздается стук в дверь, и я от неожиданности вздрагиваю. В дверном проеме появляется голова Алены. «На обед пойдем?» — интересуется она. «Я сегодня пас», — отрицательно качаю головой. «Работы очень много. Боюсь, до вечера не управлюсь». «Пойдем. Обед — это обязательное условие работы», — шутливо произносит Алена. «Это ты сейчас сама придумала?» — улыбаюсь я. «Да, то есть нет, не совсем». Мещеряков однажды так говорил сотрудникам, которые во время обеденного перерыва находились в офисе. «Ален, я бы хотела, но у меня катастрофа», — с комком в горле произношу я. «Что случилось?» «Ты еще не знаешь? Мне кажется, Вика уже всем растрещала», — закатываю глаза. «Видимо, не всем. До меня очередь не дошла», — насмешливо говорит коллега. «Я последний человек в компании, кто станет слушать ее сплетни». «Значит, мне не показалось», — отвечаю с улыбкой. «И она в самом деле стерва». «Еще каких поискать? Давай, сворачивай там все и пойдем». «Хорошо, подожди пару минут, ладно, я сменю пароль. Меня как будто осеняет». «Это правильно, никому нельзя доверять. Я подожду тебя в коридоре». Теперь я почти уверена, что ошибка была допущена не мной. Возможно, Вика увидела во мне конкурентку, но не в отношении работы, а в отношении начальника, и нарочно решила подставить. Так или иначе, допустить подобное я не могу. Меняю пароль и, заблокировав компьютер, выхожу из кабинета вслед за Аленой. В районе бизнес-центра, где располагается офис компании, находится довольно много заведений. Моя коллега выбирает уютное местечко в соседнем здании. Кафе заполнено почти на 100%. Но любезный официант указывает на свободный столик в дальнем углу, широко улыбаясь Алене. «Твой поклонник?» — интересуюсь я. «Вроде того». Весело отмахивается она. «Долгая история». После того, как официант принимает наш заказ, я перевожу внимание на открывающуюся дверь кафетерии. «Игорь Васильевич тоже любит здесь обедать?» — спрашиваю Алену, почти незаметно кивая на вошедшего Мещерякова. «Да, он здесь частый гость», — подтверждает она, переводя взгляд на начальника, который быстрым шагом приближается к нашему столику. «Он идет к нам. Это из-за моей ошибки». «Нет, не к нам. Видишь, там сидят мужчины». Она указывает глазами на двух солидных мужчин через стол от нас. «Это одни из первых клиентов компании. Мещеряков обедает с ними обычно 2 раза в неделю для поддержания неформальных отношений, так сказать. Хотя однажды я случайно оказалась на встрече. Они обсуждали исключительно рабочие моменты». «Да, действительно, он садится к ним за столик. На выдохе», — говорю я, как тут же получаю от Игоря холодный взгляд. «Кир, что произошло?» — хмурится Алена. «Я ошиблась в одной цифре, когда формировала платежку поставщику, и деньги не ушли ему, а остались висеть на невыясненных платежах. А там очень большая сумма», — хнычу я. «Вернется платеж, отправишь снова», — просто говорит коллега. «Сегодня был крайний день оплаты». «Тогда плохо дело», — она поджимает губы. «Я, конечно, не думаю, что Мещеряков тебя уволит за это, хотя... Если ты попадешь под горячую руку, может быть и такое». «Я не могу потерять эту работу, Ален». «По личным обстоятельствам?» «Моей бабушке нужна операция на ноги. Чем раньше, тем лучше. Мне нужно будет забрать ее и сына к себе. Сын пойдет в садик, а за бабушкой кто-то должен присматривать». Делюсь с Аленой. «Сиделка, скорее всего. Если у меня все сложится с работой, то я сама смогу с ней сидеть». «Чей сын? Твой?» «Ну да», — улыбаюсь я. «Чему ты так удивляешься?» «В твоем резюме ни слова о нем нет». «Потому что сотрудника с маленькими детьми никто не хочет брать на работу», — отвечаю я. «А здесь хорошая зарплата, ни в одном другом месте нет такой. Я промониторила весь сайт по поиску работы». «Тогда нужно сделать так, чтобы он не уволил», — заговорщицки подмигивает Алена. «Есть одна идея, но она безумная», — отрицательно качаю головой. «Беременность?» — коллега озвучивает мои мысли, а я растерянно улыбаюсь. Обед подходит к концу, и мы с Аленой возвращаемся в офис. Вики в кабинете все еще нет, и я чувствую небывалую легкость. Снимаю компьютер с блокировки и открываю почту. 4 письма. «Ты ведь понимаешь, что произошло?» Дверь кабинета резко распахивается, и на пороге возникает Мещеряков, разъяренный и злой. «Я тебе сказал снизить цену у поставщика, а ты за полдня умудрилась от него избавиться!» «Игорь, я осознаю, что произошло», — отвечаю я, не умиляя своей вины. «Впредь этого больше не повторится, а ситуацию с Рудневым я исправлю». «Нечего исправлять. Такие, как ты, никогда не поймут, что значит зарабатывать деньги кровью и потом. Вы считаете, что деньги падают с небес?» «Нет, Кира, это огромный труд. Ты уволена!» Он выходит в коридор и громко хлопает дверью. Уверенная в том, что это его последнее слово, я встаю с кресла и почти бегу вслед за Игорем с намерением объясниться. Но мужчина заходит в отдел кадров, и я останавливаюсь в метре от кабинета, не зная, что делать дальше. «Ален, аннулируй заявление Калининой. Она у меня работать не будет». Я слышу каждое слово. Закрываю глаза, чувствую, как к горлу подступает панический ком. «Но я не могу», — возражает Алена. «Значит, уволь ее», — рычит он. «Извините, Игорь Васильевич, не получится». «Причина», — гремит знакомый голос, от которого по коже расползается дрожь. «Она беременна, мы не можем ее уволить».